«Ну, Пашка!» — с завистью воскликнул он. «Эка красавец-то какой! Женить бы тебя, подлеца, надо! Не век же тебе бобылем маяться! А на нашей казачьей земле красавец, насколько я понимаю, и после гражданской войны не убавилось. Проработаем!» — сверкнув зубами, ответил брат. «Что проработаем?» — растерялся Александр Сергеевич. «Этот вопрос?» «Нечего сказать. Шикарно!» — возмутился младший Якушев. «Опять ты на диком жаргоне каком-то говоришь. Ты мне еще кирпичики спой, градоначальник!» «В следующий раз, братишка!» — пообещал Павел. «Когда стаканчик рыковки выставишь...» «Да, кстати, совсем упустил из виду. А как там этот самый упырь поживает? Ставни камнями больше не бросается?» «Ох, я и забыл рассказать!» Не сдержал смеха Александр Сергеевич. «Представляешь, что получилось? Утром я уже в техникум собирался, и вдруг звонок. Открываю дверь. Стоит на пороге этот самый упырь в спецовке промасленной и туфлях парусиновых, давно потерявших первоначальный цвет. Щуплый, кожа до кости. Глаза еще мутные, но он уже в своей тарелке. «Здравствуйте!» «Здравствуйте, — говорю. Вы уж извините, товарищ, за вчерашнее мое поведение. Не в себе был после получки». Я в ответ: «Да что там, конечно, извиняю». Потоптался он на пороге, обернулся и говорит: «Ну и сильный же вы! Так поколотили, что голову до сих пор поднять не могу. Стороной теперь буду ваш дом обходить!» «Понимаешь, до того был пьян, что тебя за меня принял». «Это хорошо», — улыбнулся Павел. «Острастки больше будет иметь. Ну, прощай, Саша. Неделя до конца предстоит тяжелая. А на будущую машину мы с вами поставим в ремонт, и не взыщи, опять на зяблике к тебе, пожалуй, по старой кавалерийской привычке». «И в этом бастоновом костюме?» «Зачем же? Он у меня единственный. В форме своей разлюбимой прискочил, как бывший командир РКК, не снятый еще с учета». Он задержался у порога, потом неожиданно вернулся и поцеловал брата в щеку, как целовал давным-давно маленького, если следовало того успокоить, а отца не было дома. В 10:00 утра в доме с каменной кукушкой над резной дверью раздался телефонный звонок. Николай Модестович Прокопенко в эту минуту снимал с острого лезвия бритвы мыльную пену, в которой тонули срезанные со смуглой щеки волоски. «Василий!» — закричал он своему стриженному под полубокс бывшему ординарцу, имевшему теперь документы на имя партизана гражданской войны Стеблева, плотно сбитому средних лет человеку с грубыми чертами лица, борцовской шеей и широким, как бы расплющенным носом. «Василий! А ну-ка узнай, кто там объявился по мою душу!» «Это из военкомата звонят. Вас спрашивают. Скажите, сейчас подойду». Прокопенко наскоро обтер лицо махровым полотенцем и в неподпоясанной расстегнутой гимнастерке двинулся в кабинет. У Николая Модестовича было 5 таких одинаковых, с шиком пошитых гимнастерок, которые он предпочитал всякой другой одежде. Он нисколько не смущался при мысли, что посторонние могут подумать, будто он носит одно и то же. Подмигивая верному Василию, он самодовольно восклицал: «А знаешь, братец, истинный красный герой перекопских боев всегда должен отличаться скромностью». «Да уж, действительно, Николай Модестович», — соглашался в такие минуты бывший ординарец. Войдя в кабинет, Николай Модестович спокойным движением руки взял телефонную трубку и голосом, полным внутреннего достоинства, ответил: «Рад вас слышать, дорогой Петр Данилович». «Да, понимаю». «К которому часу?» «Прекрасно. Ровно в полдень буду в вашей приемной. Для меня любое ваше пожелание, приказ. Извините, люблю точность. Несносная черта характера. Не смогли бы вы сообщить цель приглашения? —